Выписка номер 5. Души. О них можно говорить бесконечно. Душа — это энергия, созданная Богом. Она как маленький реактор, только неиссякаемый. У ангелов, серафимов и архангелов есть кое-что еще помимо духа, делающее их теми, кто они есть, и дающее неопровержимое преимущество над демонами. Благодать. Мощнейшая субстанция, похожая на голубой пар с примесью белого свечения, наделяющая небожителей страшной силой, позволяющая как исцелять, так и разрушать. Лишившись благодати, ее носитель становится человеком и ничем не отличается от смертных. Раньше на Земле были те, кто знали, как использовать эту энергию как во благо, так и во вред, что еще хуже. Магия душ — это утерянные бесценные знания. И не приведи, чтобы объявился кто-то, хранящий в себе эти познания. Да прибудет с нами Архангел Михаил. Прихожане внутри церкви разразились сумасшедшими воплями, образующими ненормальный асинхронный хор, и теперь стало понятно, о чем они голосили. Марина готова была поклясться, что видела, как ее подруга побледнела, ее подогнутые ноги подкосились, а глаза расширились и застыли, покрывшись липкой пеленой страха. И девушка не ошибалась. Милану сковало ужасом при одном упоминании имени Архангела. Казалось бы, среди людей они слыли защитниками и миротворцами, но какими же на самом деле они были? Худшие воспоминания накатили на Милу лавиной, заставив закусить губу. Холодный взгляд, абсолютная непоколебимость, когда она падала ему в ноги и молила о пощаде. «Нельзя, чтобы он вернулся», — с дрожью в голосе прошептала Милана, уставившись перед собой напуганным взглядом. А Марья-то думала, что ее подруга ничего не боится. Уж точно не до такой степени. «Погоди, погоди. Тише». Она положила ладонь на спину подруги, подсознательно чувствуя, как земля уходит у нее из-под ног. «А они разве смогут вернуть его? Это возможно?» «Я не хочу это проверять!» Вдруг взвилась Мила, перебирая пальцами в сжатых кулаках и нервно играя желваками. «Опойка у подъезда сказал, что службу ведет отец Гадриэль. Если это имя ангела, то он не просто сторонник Михаэля, а его чертов фанат. Нам все эти демоны будут по боку, если тут будет архангел. Он тут точно камня на камне не оставит. Господи, хоть...» Она осеклась, не закончив мысль, и встряхнула головой. «Милан...» Марина погладила ее по плечу, надеясь хоть немного успокоить. «Если уж она сейчас предастся панике, то смертная девка что может сделать?» «Никто никого еще не вернул. Поэтому это твой шанс прервать все попытки на корню. Если не ты, то кто? Тем более, как я вижу, тебе есть откуда брать мотивацию». Девушка встряхнулась, продрогла всем телом и обратила внимание на то, что люди начали покидать церковь, плетясь друг за другом, как муравьи. Крепче сжала рукоять клинка, украдкой направившись к входу. Они проводили взглядом последнего прихожанина и, как мышки, тихонько юркнули внутрь. Еще при входе в нос ударил стойкий запах ладана. Изнутри церковь казалась еще меньше, чем снаружи. Своеобразный проход через зал был обозначен стойками с подсвечниками и горящими в них свечами. Спиной к ним у алтаря на коленях сидел мужчина, одетый в черный строгий костюм. Опустив голову, он что-то тихо бормотал себе под нос. Марья застыла, увидев, как подруга подняла ладонь в предупредительном жесте, а сама, пружиня шаг, двинулась к ангелу. Вскинула клинок, готовясь нанести удар. Оставалось всего-то несколько метров. «Служба закончилась», — с укором произнес он, поднявшись и повернувшись к перепуганной Милане, а также приветливо улыбнувшись. «Но я всегда рад новым прихожанам». Отцом оказался довольно симпатичной наружности мужчина с кудрявыми волосами, но даже это не остановило девушку, и она собралась сделать последний рывок. Но ангел резко мотнул головой, и неудержимая сила отшвырнула ее к стене, к ней же и пригвоздила. Марина сделала шаг назад, но дверь с грохотом захлопнулась, отрезав путь отхода, и она, сглотнув, переглянулась между подругой и ангелом, в зрачках которого на мгновение вспыхнул небесный огонь. В глазах Милы плескалось непонимание, когда к горлу начал подкатывать ужас и бессилие, стирая весь энтузиазм. «Слабая, ни на что не способная тень. Ты ничего сама не можешь?» Скверные мысли, как заевшая пластинка, начали стремительно топить девушку. Она пыталась дергаться, сцепив зубы, но все попытки освободиться проваливались. Михаэля еще нет, а она уже чувствует себя такой же безвольной, не принадлежащей самой себе. Ангел обратил внимание на Марину и сощурился, а она тут же напряглась всем телом и ее, как куклу, потащила к нему. Она замерла около мужчины, против воли вздернув подбородок и не в силах шелохнуться, изучаемая его пристальным взором. «Как интересно. Человек игнорирует пассивное влияние». Он склонил голову, заметив на ее запястье браслет, приподняв одну бровь. «Руны Кайна. Ай, как интересно. Впрочем, один человек мне погоды не сделает». Он еще раз мотнул головой, и девушку оттащила к стене неподалеку от Миланы, приподняла, и она будто намертво к ней прикипела. Ангел подошел к ним, смерил Милу скептическим взглядом, выхватив у нее клинок. «Занимательная попытка. Вы на что рассчитывали, девочки?» Он, не глядя, швырнул орудие себе за спину, и оно со звоном рухнуло у противоположной стены. «Неужто хотели помешать моей завтрашней последней службе?» На Милану накатило спонтанное озарение, стремительно отгоняющее первобытный страх. Как он собрался вернуть Архангела? Просто сумасброд, морящий людей. «Отпусти этих людей! Они тебе ничего не сделали!» Мужчина выслушал ее, потер переносицу двумя пальцами и весело усмехнулся. Принялся прогуливаться по залу, попутно задувая свечи на стойках. «Знаете, кто я такой? Меня зовут Гадриэль. Я, не постесняюсь этого слова, самый преданный Михаэлю воин. Его протеже, маленькое отражение, пусть и невзрачная на его фоне тень. Незримая песчинка, но моя служба не будет напрасной. Долгие годы я был в плену и молился Михаэлю, чтобы он восстал и освободил меня. Но чуда не произошло, за исключением недавнего побега. И тогда я понял, в чем ошибался». Ангел задул все свечи и вернулся, встав в паре метрах от девушек, сцепив руки в замок. «Не он должен был вызволить меня, а я его». Подруги в недоумении уставились на пастыря. «Он давно мертв, идиот ты! Остался только спятивший прихвостень, паразитирующий на людях ангел. Думаешь, не найдется тот, кто тебя остановит, например, когда ты решишь такое провернуть в Москве?» Мужчина задумался, скептически осмотрелся, затем махнул рукой. «А, нет, мне, зачем мне другие города? Мне и этих душ хватит». Услышав слово «души», Милана вновь напряглась. «Нет, он ведь не знает, он не может знать». «Так, на чем я остановился?» «Ах, да, не Михаэль должен был вызволить меня, а я его. Я понял, что одних моих молитв будет мало. Но на что способны молитвы этих людей? В городе их 40 тысяч, и почти все они хотят стать им. Быть его духом, его сосудом, руками, глазами и мечом. Быть им. Теперь вся картина стала ясна, как и мотивы ангела. У Миланы начал подергиваться глаз, а взгляд ее в панике метался по помещению, не в силах ни за что зацепиться. Он не морит души ради развлечения, он их маринует. В прямом смысле. Проводит службы, промывает мозги, дает им веру, что они могут стать архангелом. Гадриэль хочет в прямом смысле воссоздать своего кумира из других душ. И что самое страшное в этой ситуации? Это возможно. Проскакивали в ее сознании и ругательства. Ну почему родители упустили этого пернатого ублюдка? Как могли оставить в живых? Ах, ну да, им на такую мелочевку распыляться не было смысла. Зато Милу он с легкостью скрутил в бараний рог. А когда вернется Михаэль, он ее вывернет наизнанку и завяжет узлом вдобавок. Вернее, растопчет все, что она для себя выстроила. Размажет ее личность. Ему ведь это так нравилось. Садист. Ублюдок. А если он узнает, что его отца больше нет в живых, он придет в ярость. Ангел заметил, как сжались ее кулаки, даже несмотря на его влияние, и приблизился, взяв Милану за запястье и мощным рывком с хрустом переломил их. Девушка разразилась оглушительным воплем, а Марина поморщилась и зажмурилась, не в силах смотреть на страдания подруги. А это, чтобы киска не распускала коготки. На этих словах он отпрянул и вернулся к алтарю, опустившись на колени и склонив голову, принялся тихо, невнятно бормотать. За ночь и последующий день, проведенный в плену, было неясно, спятил Гадриэль или настолько помешан на своем военачальнике. Он ни разу не поднялся, никуда не выходил. Кроме молитв, адресованных Архангелу, от него ничего не слышалось. Если Милана вела себя тихо, то Марина днем не выдержала и подала голос. «Можно мне хоть на 2 минуты выйти? Не хочу отвлекать, конечно, но и в штаны по нужде ходить не хочу. Да и неправильно как-то это в церкви». Бормотание стихло, ангел явно задумался. «У тебя 2 минуты», — отрезал он, и девушка еле устояла на ватных ногах, приземлившись, и быстрым шагом засеменила к выходу. Мила не знала, входило ли в ее планы сбежать, но спустя ровно 2 минуты Марья появилась посреди зала, и снова неведомая сила оттащила ее к стене, подняв в воздух. Кажется, ее это ничуть не смущало. Выражение ее лица отчетливо отражало крайнюю степень удовлетворения. «Лучше», — слабо ухмыльнулась Милана. «Еще бы. Я еще и пила много, как назло». С недовольством ответила Марина и с сочувствием осмотрела подругу. «Впрочем, лучше такие проблемы». «Это ерунда по сравнению с тем, что может сделать Михаэль. Ненавижу, урода». «Ты даже о Люцифере не так отзывалась. Что ж он такого делал?» Не удержалась она от вопроса. «Но смотри сама. Можешь не говорить, если тяжело». «Пожалуй, так и сделаю». Марья с тоской глянула на нее, насколько получилось повернуть голову, но обратила внимание на то, что ангел вновь замолк, встал и прошел в центр зала, огляделся и принюхался. «Чувствуете? Душком адским пахнуло». «Это от тебя», — тихо хмыкнула Милана, услышав сдавленный смешок подруги, но мужчина проигнорировал остроту ее ума. Двери в церковь со скрипом отворились, и Гадриэль, скривившись, с брезгливым любопытством смотрел на новых гостей, 3 мужиков и 1 старика. Подруги насторожились, понимая, что их взгляды слишком осознанные, а действия активные для мореных тараканов, в которых ангел превратил все население Норильска. Четверка остановилась в паре метрах от пастыря. Вперед вышел старик, глядя на него со страшным укором. Ангел сцепил руки в замок и перебирал большими пальцами, а по его лицу скользнула хитрая, даже издевательская улыбка. «Хм, Сабнак, какая встреча! Ты что же, не мог вместилище получше найти? Посвежее, скажем. На тебя смотреть как-то жалко». «Себя вспомни, Гадриэль, как рвал глотку, когда я тебя пытал. Тебе напомнить, кто был твоим личным палачом? Тебе повезло сбежать, и на твоем месте я бы залег на дно и не показывал носа. Но ты никак не уймешься. Ты побеспокоил начальство, да еще и кое-что чужое присвоил». Пастырь скривил губы, в глазах на мгновение промелькнула злоба. «Да что ты говоришь? Ты не на моем месте. Ты шестерка и всегда ею будешь. Тебе скажут быть палачом, ты им будешь. Тебе скажут найти беглого ангела, ты пойдешь искать. Что же этот самодовольный козел сам не пришел? Мараться не хочет». Лицо Сабнака исказило злобная гримаса, но он так же, как и оппонент, старался быть терпеливее. Подруги, наблюдающие за распрями с явным удивлением, наверное, впервые за все время были рады появлению демонов. Особенно Милана надеялась, что хотя бы они смогут усмирить взбунтовавшегося ангела. Еще бы знать, кого конкретно черноглазые подразумевают под начальством. «Ты говори, да не заговаривайся! Что бы ты тут ни пытался устроить, людей мы не отдадим. И девчонку придется вернуть». Старик мотнул головой в сторону Марины. «Сейчас же!» «Кого? Эту девку?» Гадриэль указал на нее же, понимая, что кем бы она ни была, она представляет некую ценность, и этот факт заставил его ухмыльнуться и подсокать. «Ай-яй-яй! Кажется, я дважды помочился на чей-то гидрант. Ну, так давайте! Заберите ее и остановите меня!» На этих словах ангел расставил руки, игриво поводив бровями. «Я весь ваш!» Сабнак хмыкнул, сделал шаг в сторону, что повторили его подручные, и ворота церкви вовсе распахнулись, вынудив пастыря напрячься. Сотрясая здание, порог переступил огромный уродливый жердяй в изорванном тряпье, и все, кроме Марины, увидели идущего подле него адского пса, смотрящего на мужчину с хищным оскалом, а из его пасти неконтролируемо текла слюна. «Ты думал, мы придем с пустыми руками?» Уже со злорадством добавил старик, покосившись на псаря. «Пора вернуться домой, гадкий утенок». Последние слова окончательно вывели мужчину из шаткого равновесия. В зрачках вспыхнул небесный огонь, он сжал челюсти и начал играть желваками. «Ты только одного не учел. В плену я был слабым, истощенным. Ты ведь знаешь, что я один из немногих, кто имеет познание в области магии душ. Что ж, самое время продемонстрировать». Ангел повел плечами, его тело окутал яркий свет, церковь наполнил нарастающий ультразвук, а за его спиной на стены лег силуэт распускающихся крыльев. Демоны, как и подруги, смотрели на это явление с нескрываемым удивлением и тревогой. Сабнак зыркнул на псаря, жмурясь от уже слепящего зарева. «Взять его! Быстро!» Жердяй рявкнул, указав на Гадриэля, и только пес, пробороздив когтями пол, бросился на добычу. Тело пастыря разразилось чудовищной вспышкой, испепелившей адского зверя прямо на лету, но волна высвобожденной энергии на этом не остановилась, прокатившись по церкви страшным взрывом. обратившим в пыль всех демонов за исключением старика и псаря. И стихло все, как только все стекла с грохотом повылетали. Открыв глаза, девушки в шоке осмотрелись, и взгляды их остановились на жердяе. Обугленный со свернутой челюстью, рваной щекой, с переломанными конечностями, вывернутыми в разные стороны пальцами, с раскрытой грудной клеткой и вспоротым животом он корчился на полу в предсмертных муках. Болезненно стонал и больше всего на свете хотел умереть. Теперь Сабнак смотрел на ангела уже иначе, со страхом и тревогой, что было неудивительно. Но еще он не понимал, почему остался жив и даже не задет таким ужасающим взрывом. «Пожалуй, смею возразить, что ты все-таки пришел с пустыми руками». Невинно пожал плечами пастырь, подойдя к старику вплотную. «Что такое? Тебе страшно?» «Это невозможно. Почему я еще жив?» «Возможно, друг мой, возможно». Мужчина унизительно похлопал оппонента по щеке, напоследок потрепав за ухо, как щенка. «Ты ведь меня пытал по приказу хозяина, но сам даже не задумывался, что он хотел узнать о магии душ. И не пришел он сам, потому что прекрасно знает, что живым отсюда точно не уйдет. А у тебя хватило смекалки притащиться сюда с горсткой перхоти, еще и псаря прихватили». Ангел подошел к обугленному стонущему телу, с отвращением глянул на него сверху вниз и недовольно цыкнул. «Что сказать? Клоуны? Жалкое зрелище». Гадриэль наступил жердяю на голову и вдавливал в пол до тех пор, пока у того не лопнул череп, разбрызгав в небольшом радиусе кровь и серое вещество. Затем он приблизился к старику, сжал кулак и врезал ему под дых. У него изо рта хлынула кровь, он сдавленно прохрипел и свалился без сил. Ангел присел на корточки, схватил его за грудки и подтянул к себе, безумно улыбнувшись. «А живой ты, потому что ты идеальный свидетель. У нас тут все три стороны собрались. Сам посуди. Кусок говна, то есть демон, человек и я, высший мира сего». «Эту груду камней не считаю». Он с пренебрежением покосился на Милану, заставив ее нахмуриться. «Все вы узрите явление Михаэля, а он уже решит ваши судьбы. Ну, или передавит вас, как тараканов. Приятно было с тобой поболтать, а теперь лежать. Шевельнешься? Сломаю руку. Потом вторую, и обе затолкаю их в твою старую жопу. Заодно поймешь, что вместилище надо было все-таки выбирать. Ха, покрепче». Пастырь весело подмигнул демону, встал и преспокойно вернулся к алтарю, опустился на колени и склонил голову, продолжив неразборчиво бормотать. Вечером в церковь набилось народу намного больше, чем обычно. Человек 30, не меньше. Пусть всех сосчитать не получилось ввиду ограниченного обзора. Никого из них не смутили ни прикованные к стене девушки, ни искалеченный старик, лежащий у прохода, ни даже обугленный труп псаря. Гадриэль встал за пьедестал, начал службу с молитвы, затем заговорил с торжеством в голосе. «Он единственный, кто сможет донести до людей Слово Божье. Единственный, кто способен очистить этот мир от скверны. Единственный преданный и несокрушимый воин небес. Он каратель грешников и тех, кто служит бесу. Он рыцарь света. Да пребудет с нами архангел Михаэль!» Толпа поддержала его оглушительными возгласами, от которых у Марины заложило уши и разболелась голова. «Вы готовы стать с ним единым целым? Помочь ему вернуться и обрести форму? Видеть его глазами, как он карает любое проявление зла?» Люди вновь разразились громкими выкриками. Гадриэль осмотрел прихожан, и в его зрачках на секунду сверкнул небесный огонь. В них не осталось ни капли сомнений. Они готовы. Самое время. Мужчина задрал голову и расставил руки в стороны. Я взываю к тебе, Владыка Небес. Он начал громогласную речь, а в глазах прихожан также сверкали синие огоньки, после чего люди замертво падали, а изо рта каждого выходила струя голубого пара, взмывала в воздух и кружила, словно в ожидании. «Этот мир нуждается в тебе, Михаэль! Принеси в него чистоту! Все, что я когда-либо делал, я делал во имя твое!» Гадриэль протянул руки вперед, воззвав к своему небесному кумиру. Живых людей к этому времени внутри не осталось, а широкий жест ангела стрелой направил все их души в одну точку. И они закружились бешеным вихрем, сливаясь друг с другом, формируя очертания сияющего силуэта. Кроме того, сквозь окна, двери, крышу и стены церкви сотнями и тысячами проникали такие же сгустки энергии, растворяясь в едином потоке возрождающегося архангела. Да! Протянул Гадриэль, когда церковь заполнил нарастающий ультразвук, а за силуэтом на стены тенью легли мерцающие, постепенно проявляющиеся и распускающиеся крылья. Задрожала земля. Небо в восторге выплевывало молнии и разражалось нестерпимыми раскатами грома. Скованная Милана оцепенела с новой силой, а каждая клетка тела словно налилась свинцом. Вот он, ее худший кошмар, ее главный мучитель. Тот, кого она с удовольствием позабыла, а вместе с этим вычеркнула всю скверну из своей памяти. Но кошмарам иногда свойственно возвращаться. Так и Михаэль, медленно возвращая свое могущество, параллельно испепелял всю силу и уверенность девушки, делая ее маленькой, незаметной блохой на своем величественном фоне. Даже без тела он наводил на нее дикий ужас. Пока без тела. Даже Сабнак, лицезря это поистине кошмарное явление, обозначающее неминуемый конец всей иерархии демонов, или же жесткий контроль и тирании над ними, истерично сучил ногами на инстинктах, пытаясь отдалиться от архангела. «Рыцарь! Отец наш! Не допусти! Помоги!» Испуганно бормотал старик, но вдруг притих, когда его нервный взгляд зацепился за лежащий неподалеку закрученный клинок. Милана с трудом опустила взгляд в пол, но крылья и свечение все равно были видны. Они ужасающим, незабываемым образом отпечатались у нее в памяти, как минимум на всю жизнь. Может, это как раз тот самый момент, чтобы признать, что без семьи она ничего не может? Она не поняла, что случилось, но сковывающее влияние на нее вдруг оборвалось. Видимо, ангел тратил слишком много сил на ритуал. Девушка рухнула на пол, взвыв от нового приступа боли, поскольку удар пришелся и на сломанные запястья. Милана еле повернула голову, но Мари рядом с собой не увидела. До нее это не сразу дошло, но когда она перевалилась на спину, глянув на ангела, то заметила подкрадывающуюся к нему подругу. Марина, в свою очередь, находилась в почти идеальном положении. Незамеченная, за спиной Гадриэля, но вот незадача. С пустыми руками ее шансы хоть как-то прервать запустившийся процесс не больше, чем у плюшевой собаки выдержать натиск бронепоезда, несущегося на всех парах, к тому же с неисправными тормозами. Ее внимание привлек старик, который на четвереньках прополз через десяток трупов, поднялся на ноги, сжимая рукоять клинка, при виде коего в душе Мари зародилась крупица надежды, что хоть демон сможет остановить безумца. Ангел стоял с распростертыми руками, больше походя на восковую статую. Единственное, что выделялось, так это пульсирующий свет, вспышками отходящий от его тела, и вслед за каждой ультразвук усиливался, а силуэт Архангела проявлялся все сильнее, бесследно поглощая слетающиеся к нему души, словно энергетический пылесос. Могущественные крылья Михаэля, тенью лежащие на стенах церкви, то плавно извивались, то подрагивали, будто в предвкушении новой жизни. По стенам и полу пошли трещины, молнии сверкали чуть ли не ежесекундно, а ужасающие раскаты грома и не думали стихать. Сабнак, собравшись с силами, втянул в грудь побольше воздуха, глаза его полностью почернели, и он со всех ног бросился на пастыря с криком: «Ты его не вернешь!» Резко протянутая рука со скоростью молнии перехватила запястье старика, а вторая вцепилась в горло демону, и лишь услышав его хрип, ангел отвел взгляд от Архангела и посмотрел на несостоявшегося убийцу с долей жалости, но не без ухмылки. «Ты можешь утешать себя сколько угодно», — ласково проговорил Гадриэль, и его лицо исказил звериный оскал. Он сжал пальцы так, что демон чуть ли не задохнулся от вспыхнувшей боли, выронив клинок. «Но он уже вернулся!» Переполняемый желанием задушить адское отродье, пастырь шагнул вперед, но прошло еще пару секунд. Он из-за оглушительного писка не услышал за спиной шорох, а последующий за этим глухой удар вынудил его замереть. Небесная вспышка в расширенных от недоумения глазах погасла, уголки его рта дернулись, как у дикого пса, и он отпустил старика, который тут же без сил свалился на копчик и начал отстраняться. Ангел повернулся, увидев до смерти перепуганную Марину, все еще держащую поднятую трясущуюся руку, а демон заметил торчащую рукоять клинка, вогнанного под лопатку Гадриэля. Мужчина плотно сжал губы, заиграл желваками, чаще задышал, смотря на девушку со страшным укором. А спустя мгновение в его груди отчетливо проступило свечение, поднявшееся вверх. Не сдержавшись, он заорал во всю глотку, а из его носа, рта и глазниц полился ярчайший небесный свет, как из включенного прожектора. Однако его возглас оборвался взрывом, обратившим ангела облаком сверкающей пыли. На пол со звоном упало орудие, но закрученного лезвия уже не было. Вместо него виднелся остывающий кусок оплавленной стали у самой рукоятки. Милана, с трудом поднявшись на ноги и не веря своим глазам, выбежала в проход, несколько раз запнувшись и один раз чуть не упав, и уставилась на силуэт Архангела. Он вдруг замерцал, как неисправная лампочка, ультразвук усилился, и последовал очередной грохот, прокатившийся по церкви и сбивший девушек с ног. Все стихло. Сияние погасло, а души, не успевшие слиться с энергетическим идолом, покружили в воздухе и устремились прочь. Морщась и постанывая от боли, Мила снова встала, заметив витающую в воздухе струйку ярко-голубого пара, отличающегося от душ примесью белого свечения. Она поняла одно. Страшно повезло, что Архангел не успел до конца возродиться, и смерть заклинателя обратила ритуал вспять. Но то, что его благодать не сгинула следом, девушку изрядно напрягло. Отвлек ее старческий хрип, и она повернулась, вперев в демона хищный взгляд. Попыталась сосредоточиться и поняла, что без влияния ангела может менять форму. Руки ее покрылись толстым слоем помех, обратившись острейшими лезвиями. Сабнак, увидев это, бегло глянул на лежащую Марину, но не решился даже подняться. Его тело окутала вспышка пламени, в которой он полностью скрылся, и самый яркий язычок огня, коснувшись потолка церкви, расползся и также истаял, не оставив после себя и демона следа. Чертыхнувшись, Милана вернула конечностям человеческий вид, облегченно выдохнув от осознания, что переломы после смены формы канули в лету. И она, только успев размять пальцы, сразу же опомнилась и рванула к Марине. Помогла ей встать и поняла, что так кажется в шоке или вообще контужена, учитывая ее практически бездумный взгляд. Внутри у Милы все сжалось, стоило ей увидеть раскрасневшуюся, блестящую кожу на половине лица, как и обожженные руки. Повезло, что Михаэль погиб, не успев вернуть былое могущество, иначе его смерть могла и весь Норильск похоронить в руинах. «Ты как, Марь?» Аккуратно поинтересовалась Милана, все еще не веря, что сейчас подруга спасла ее, а не наоборот. «Я его убила». Изредка моргая, девушка с трудом пошевелила губами и поморщилась от боли. «Я ангела убила, Милан, ангела!» Руки ее начали подрагивать, она их осмотрела с совершенно безразличным видом, по щекам скатились слезы, она шикнула, когда соленая влага обожгла кожу. Милана максимально осторожно прижала ее к себе. «Я убила того, кому когда-то молилась, в кого верила. Это...» «Тише, тише. Да, убила. Это нехорошо, но и неплохо. Вынужденная мера, Мариш. К этому привыкаешь». Мила ласково погладила ее по волосам и аккуратно поцеловала в висок. «Спасибо тебе. Ты не представляешь, от чего всех спасла». Она даже смотрела на нее иначе. Словно девчонка резко выросла в ее глазах. Просматривались стальные, уверенные нотки характера, которые раньше казались простым человеческим упрямством. «Пойдем отсюда, подруга. Надеюсь, у старушки помимо тухлого борща есть что-нибудь от ожогов». Сухо усмехнулась Милана и, приобняв Марину за талию, вместе с ней направилась на выход из церкви. Оставив подругу на некоторое время в машине, Милана обошла церковь вокруг, тщательно осмотрелась на проспекте, достала телефон и попыталась сделать звонок и, чуть ли не матерясь, вернулась к Марине. Начинало постепенно подкрадываться чувство, что ее водят за нос, и лишь им настолько боялся попасться демонам, что к их приходу его и след простыл. Первые признаки того, что Норильск очистился от пагубного влияния ангела, девушки заметили еще по дороге на съемную квартиру. Люди выглядели уже совершенно иначе. Взгляды изменились, стали осознаннее, появились эмоции, какая-никакая активность. Также обнажилась и другая сторона медали. То тут, то там обнаруживались тела. Сколько людей погибло в своих домах, неизвестно, но только на улице, как разбросанный мусор, Милана их насчитала больше сотни. В их число входили и таксист, и двое за булдыку подъезда пятиэтажного дома. Около них остановились подруги, и Мила, почесав затылок, скривилась. «Отсюда надо валить уже сегодня, пока власти не опомнились. Отцепят город нахер. Вообще пропишемся тут». О том, что случилось в церкви Святой Троицы, они не говорили, пока окончательно не покинули Россию, направляясь обратным рейсом в Вегас. Только в самолете получилось вздохнуть с облегчением. Смерть Гадриэля даровала спокойствие и уверенность в том, что больше никто не сможет возродить непобедимого тирана. «Оставайся и дальше в своем небытие, Миша», — подумала Милана, злорадно улыбнувшись, и с умиротворением глядела в иллюминатор. Марину это приключение изрядно вымотало, и она уснула, привалившись головой к плечу подруги, однако вскоре проснулась от частых поглаживаний, вперев в Милу недовольный взгляд. «Я тебе что, плюшевый медвежонок, чтобы тискать? Я спать хочу». «Ну-ну, не бухти. Иди ко мне, кошка». Милана вновь прижала Марю к себе, поцеловав ее в волосы. «Спи, спи. Больше не побеспокою. Просто я тебе благодарна за то, что ты сделала. И я хочу попросить прощения за то, как с тобой поступила. Мне стыдно, Мариш». Девушка, удобнее устроившись на плече, приобняла Милу и прикрыла глаза, мягко улыбнувшись и еле слышимо шикнув от боли. «Считаю, что у тебя было достаточно аргументов, чтобы выставить меня. Как ты сказала, ни хорошо, ни плохо. Но и понять тебя можно. Я ведь даже не знаю, что ты пережила, раз так борешься за счастье. Это нормально. Я не держу зла». Спокойно отозвалась она и потерлась о подругу здоровой щекой на манер кошки. «И не дуюсь». Конечно, у Миланы отлегло от этих слов, но до конца она себя простить не смогла за свою импульсивную выходку. Осталось только довериться времени. Но оно коварно, как она успела понять. «Спи, печенюшка. Приедем, Джек тебя подлатает, получит по шапке, и мы оторвемся с тобой в Вегасе. Такое тебе покажу». Умеешь заинтриговать». Довольно протянула Маря и вконец расслабилась, погружаясь в спокойную, текучую дрему. Несмотря на природу Миланы, обратный перелет ее тоже вымотал. Но какая радость обуяла девушек, когда они вышли из самолета в уже привычном аэропорте. А там пригнанная заранее машина, комфортный салон черного мустанга, дорога с ветерком, и вот девушки уже дома. Пусть и глубокий вечер, но улучшающееся настроение это испортить не могло. Как только открылась дверь и они прошли за порог, их брови невольно поползли вверх, а губы разомкнулись, когда они увидели сидящего на диване Джека. Милана шире раскрыла рот в предвкушении некультурного вопроса, а Джек, обратив на них внимание, сложил нога на ногу, болтая на носке почти снятым кроссовком. «Чё, нагулялись?» — ухмыльнулся он, откинув обувь к ногам хозяйки. «А эту жду? Значит, не поняла». Милана встряхнула головой, уставившись на юношу, и нервно усмехнулась. «Вас двое, что ли? Или ты где-то наглости набрался?» Она совсем скривилась, когда он посматривал на них из-под лобья, а этот взгляд показался ей уж слишком знакомым. «Да от него же тащит, Милан!» Марина с недовольством разогнала воздух перед лицом. «К тебе тот же вопрос, Джек!» Он с трудом встал и, покачиваясь, подошел к девушкам, закинув им руки на шеи. «Маришка!» На этих словах Джек чмокнул в губы Марю, а потом то же самое повторил с Миланой. «Милашка, вернулись мои девочки». Он крепко прижал их к себе, но спустя полминуты отпрянул, вернувшись к дивану и плюхнувшись на него. «Это правильно, потому что ваше место здесь». Он нагло указал в пол. «Здесь, со мной». Брови девушек почти синхронно поползли вверх, а лица исказились в искреннем негодовании и возмущении. Марина подалась к подруге и поинтересовалась. «Тебе не хочется его сейчас стукнуть? Стулом там, к примеру? Это что вообще за выкидон? Или это он шутить учится?» «Я бы взяла что-нибудь увесистее», — буркнула Милана и сдержанно сжала губы. «Джек, солнышко, а где ж ты так нашвырялся? Боюсь, что если в ногах лежать кто-то и будет, так ты». «Там в клубе был бар. Я его выпил», — икнул он, привалившись затылком к спинке дивана. «А потом еще один, еще...» «А, воспиртагон нашелся. Значит, пока мы с Ангелом тягались, он бросал вызов алкашке. Достойно, достойно. В общем так, дружок». Мила похлопала в ладони, заставив парня недовольно поморщиться. «Сейчас пойдем тебя укладывать». «Да сейчас!» — огрызнулся Джек, протянув ладонь в сторону девушки. «Я сам решу, когда мне спать, а женщины, женщины должны знать свое место. Маришка, иди ко мне, я скучал». «Пока ты скучал? Меня чуть на британский флаг не порвали», — недовольно ответила Марина, сложив руки на груди. «Проспишься? Пообнимаемся. Может, мое нормальное место вспомнишь». Джек ухмыльнулся и подорвался с дивана, подойдя к Марии, подтолкнув ее к стене. Смотрел он долго и пристально, но по итогу улыбнулся, приподняв двумя пальцами ее челку. «Ты ранена». Он склонил голову к плечу, радужка его глаз сверкнула ярко-оранжевым светом, кожа на ее щеке вернула свой естественный вид. «Нет ранки». Милана прикрыла глаза ладонью, лишь бы не хлопнуть себя по лбу. Но факт, что он использует силы в таком состоянии, не очень радовал. Марина озадачилась тем, что половина лица перестала соднить, как и руки, и отвязала эластичные бинты, а под ними обнаружила совершенно здоровую кожу и испачканные сукровицей стерильные бинты. «Спасибо», – фыркнула Марина, поджав губы, и коснулась указательным пальцем его носа. «Ой, а это у тебя что?» «А, что? Испачкался? Где?» Он отпрянул, то и дело утираясь. Коротко хохотнув, она провела по его носу и легонько потрепала за него. «Попался, дурачок!» Добродушно протянула Маря и вздохнула, притянув парня к себе и обняв. «Не могу сказать, что алкоголь тебе к лицу». Услышав это, Джек резко высвободился из ее объятий, переглядываясь между девушками. «А это не вам решать, понятно? Вы вообще...» Он продолжил более неуверенно. «Должны место свое знать». «Ай, где ж тебе это добро в уши вкрутили?» Милана неодобрительно покачала головой. «А ты, дружок, что должен? Гордо восседать на диване? Или обязанности касаются только нас?» «Я никому и ничего не должен!» — отрезал парень. Радужка его глаз на мгновение сверкнула ярко-оранжевым переливом, а свет во всем доме ненадолго замерцал. Настороженно осмотревшись в помещении, девушка покивала собственным мыслям. «Не должен, хорошо. Мариш, побудь здесь немного, а я детально покажу Джеку свое место. Хочешь?» Она склонила голову к плечу, а Марина в недоумении выгнула бровь. «Я тогда в душ схожу». Маря, кажется, была только рада удалиться, поскольку рядом с таким юношей становилось не по себе. Милана же, оставшись с парнем, прищурилась. «Ну что, хочешь увидеть меня на должном месте?» Она взяла его за руку и повела в свою комнату. Джека эти слова, кажется, присмирили, несмотря на то, что он оказался с ней наедине. Он ухмыльнулся и деловито опустился на кровать. «А у тебя нет выбора, девочка». Мила лишь улыбнулась и закусила губу, поглядывая на парня с огоньком азарта. Несомненно, она знала, как произвести на мужской пол впечатление, а когда-то доводила это до состояния совершенства, заставляя сходить с ума. А когда речь шла о пьяном мужчине, тут становилось все еще проще. Пусть времени прошло немало, но тело наверняка не утратило это умение. Она отстранилась от Джека, легонько толкнув его в грудь, что он чуть не повалился на спину, удержавшись на локтях. Достав смартфон, Мила включила первую спокойную музыку и отошла к шкафу. Уже через минуту парень с разгорающимся интересом смотрел на то, как она переоделась прямо на его глазах, сняв все повседневное и облачилась в топик и короткую юбку. А дальше Милана начала раскрывать себя с абсолютно иной стороны. Ее движения плавно перетекли в эротический, откровенный танец, когда она приблизилась к Джеку и начала перед ним извиваться. Он только и успевал следить за гибким, упругим телом, изучая его изгибы и стараясь заметить как можно больше. Взгляд цеплялся за ягодицы, широкие бедра и зону между ног, обтянутую тонким бельем, которое открывалось в момент наклона Миланы. Она кружилась у его ног, показывая все свои достоинства, не скупилась поглаживать его по ногам и игриво проводить пальцами по его щеке и волосам, чтобы он опьянялся совсем иным чувством. «Ты доволен мной, мой дорогой?» Она поддела его подбородок указательным пальцем, сама уселась у его ног, широко разведя колени. «Что ты творишь?» Позабыв о своем новом кредо, Джек чуть ли не исходил слюной, глядя на Милану. «Продолжай». «Что я творю?» Она игриво закусила нижнюю губу и подалась к его лицу, прогнувшись в пояснице. «А ты не знал? Перед тем, как оказаться у ног мужчины, Женщина его сначала подчиняет. Ты сейчас мой, Джек. Или я не права? Она резко отстранилась, как только он потянулся к ней за поцелуем и крутанулась на цыпочках, вильнув бедрами. «Твой?» – тяжело сглотнул юноша. «Иди ко мне!» Девушка игриво покачала указательным пальцем и ловко забралась на кровать, оказавшись за спиной юноши и склонившись к его уху. Коленки тут же прижались к его бедрам, плотно удерживая и не позволяя крутиться. «Не надо так спешить, мой мальчик. Я рядом». Милана поцеловала его в мочку и едва ощутимо провела по ней кончиком языка. Руки ее быстро расправились с верхними пуговицами рубашки Джека, и она медленно повела пальцами по его груди, слегка царапая. «Знаешь...» Шепот ее стал томным и по-особенному обжигал горячим дыханием. «Твоему отцу я душу продавала, а ты у меня ее забираешь без всяких договоров». Мила шумно втянула воздух сквозь зубы, в нетерпении царапнула его пресс и тут же прикусила за шею. «Маленький, обаятельный мерзавец». Она подалась в бок и буквально повалила Джека на кровать, нависнув над ним. «Хочешь поцелуй?» Вместо ответа парень взял Милану за шею и притянул к себе, впившись в ее губы жадным поцелуем. Девушка довольно промычала, несмотря на мощное алкогольное амбре, и даже позволила его языку вторгнуться себе в рот. Это был поистине опьяняющий поцелуй, а эта наглость юноши придавала красок, подогревая жаркий темперамент Милы. Вот бы он еще и без спиртного становился таким несдержанным. Или же у них все впереди. Тело ее отзывалось на нагловатые прикосновения, когда он буквально лапал ее и не скупился запускать пальцы под юбку. Внизу живота она уже чувствовала тугой узел возбуждения и удивленно приподняла брови, когда опустила бедра и почувствовала каменную плоть, которая уперлась ей в ягодицы. Милана отпрянула, когда движения Джека становились все ленивее, пока он вовсе не начал бурчать что-то неразборчивое. Посидев на юноше еще какое-то время, девушка вздохнула и аккуратно слезла с него. Уснула. Крепко. Сама того не осознавая, она с интересом рассматривала его и по итогу начала любоваться. Все-таки это пьяная спесь ни к чему такому, как он. А когда парень повернулся на бок, то Мила в недоумении выгнула бровь, задумавшись. Взяв смартфон с тумбочки, она выключила музыку, сфотографировала спящего Джека и, решив не маячить в комнате, накинула на себя халат и вышла, закрыв за собой дверь. Как оказалось, за это время Марина успела сходить в душ и теперь сидела на кухне в футболке, в свободных штанах и с влажными волосами. Подперев голову рукой, она ковыряла вилкой подогретую вареную куриную грудку. Милана достала из навесного ящика бутылку красного вина, на всякий случай два бокала. Налила себе, присела рядом с подругой и, облизнувшись, поинтересовалась. «Чего хмурная какая, Мариш? Хочешь вина?» «Нет, не хочу. Спасибо». Отмахнулась Маря, поморщив нос. «И так уже хватило алкогольного. Не особо меня впечатлил этот товарищ таким пьяным. Алкоголь, как видно, и таких, как он, не красит. Ересь нес». Милана сделала первый щедрый глоток, заметив, как покосилась на нее Марина. «За меня не переживай, я крепкий орешек». Она закусила губу с прищуром, осмотрев хмурую подругу. «Дай-ка угадаю. Сразу отчим вспомнился». «Верно. Это пьяная свиная рожа. Запах перегарища и наглость. Джек на меня как дыхнул, меня переклинило». Скривилась Марина, опустив взгляд. «Может, он-то и не такой. Но его заскок про наше место тоже как звоночек. Либо ему на уши кто-то присел». «Присел, причем качественно. Забудь вообще, что он сейчас говорил. Ты че, подруга?» Мила отхлебнула еще вина и указала на выход из кухни. «Он ведь ребенок, даже не своей башкой думал. Видимо, не мы одни такие умные хотим его себе под теплый бок. И этому кому-то вряд ли интересен сам Джек, скорее его силы. Поэтому Где бы он этого ни нахватался, надо скорее его отваживать. Да, узнать бы еще, кто ему это в голову вкрутил. Я ведь видела, что он не так уж и уверен в этой новой позиции самца, и к алкоголю его наверняка сподвигли. Но вдруг ему такое, может, по душе придется. Сын дьявола все-таки. Но он ведь такой славный. Тоскливо улыбнулась Марина. Кстати, про сына. Милана допила полбокала почти залпом, отставила в сторону и разблокировала свой смартфон. «Я тут все голову ломаю. Внешность мне его покоя не дает. Вот, смотри». Она показала подруге фотографию спящего Джека, а затем нашла в галерее другие снимки и открыла один из них. На кровати лежал русоволосый парень в обнимку с девушкой, а Марина сначала прищурилась и внимательно присмотрелась к фотографии. «Так, маму-то твою я узнал. А это... Блин, ну это же вроде бы твой брат, а не Люцифер, нет? Я его помню, но смутно». Мила только покивала и показала уже другое фото. «О том и речь, что это мой брат, и этот славный пенек чертовски на него похож». А сейчас, когда Джек уснул, меня все не покидают мысли, что отцом-то может быть мой брат. Похоже же, а? Милана потерла переносицу и нелепо усмехнулась. Но погоди, а почему он уверен, что его отец Люцифер? А тут, Маришка, ситуация тогда получается еще более заковыристая. Силы-то архангела в нем есть, да только братец мой их отродясь не носил в себе. А единственный архангел-женщина был Люцифер. Чего? Того. Долго объяснять. Отмахнулась Мила, налив себе еще бокал вина. Люцифер однажды очень жестко встрял, судя по всему, и лишился своего тела, истинного сосуда. Да и я его всегда знала только в этом теле. Она нашла еще фотографию, показав подруге селфи светловолосого, растрепанного мужчины в кожаной куртке, обнимающего неприлично красивую брюнетку с удлиненным каре. «Вот, это сам Люцифер еще в своем теле. А это Ника, его подружка. Демоном была, а потом стала сосудом для него. Хорошенькая девчонка. Жаль, я ее не знала. Чернова Ника. Папа звал ее Бусинкой». На этих словах она печально вздохнула, разглядывая снимок. Марина изучала изображение с явным интересом. Было в этом что-то необычное, за гранью, смотреть на снимок самого дьявола. Ведь с виду он казался обычным мужчиной, коих по улицам толпы ходят. Да и подруга рассказывала о нем, как о чем-то обыденном. Неясно было, отчего только находит на Милу тоска, когда она смотрит на Никку. Симпатичная девушка, все при ней, но от чего-то застыло в прошлом времени. Встряхнув головой, Маря постаралась переключиться. «Так, хорошо, но ты это сейчас к чему клонишь? К тому, что твой брат...» Она замялась, не понимая, как сложить это в единую картину. Обрюхатил эту малышку в то время, пока она была одержима архангелом. Или это была инициатива Люцифера? Какой же гребаный бред! Милана сдавленно рассмеялась, откинувшись на спинке стула, и второй бокал опрокинула залпом, зачесав волосы ладонью. «У меня нет слов». Марина сидела и бездумно хлопала ресницами с непередаваемым выражением лица. «Ха-ха! Блядь! Мама у него красивая! Ага, да! Мама! Как же! Люцифер, получается, его мамочка? Господи!» Она хлопнула себя по лбу ладонью, зажмурившись. «Звучит максимально радужно. У нас бы за упоминание такого уже несколько пожизненных дали. Или того, под трибунал. Капец!» Девушка подперла голову рукой, и на какое-то время помещение погрузилось в тишину, пока Марья не уставилась на подругу. «Так, стоп! О, Мила, он же твой племянник!» Милана в озарении распахнула глаза, даже глупо улыбнулась, но вдруг покосилась на Марину. «Ну и чё?» «Ну и то! Ты его родственница, тетушка, единственный близкий человек, не чужая. Тебе нужно как-то рассказать ему, наверное, про это, чтобы он понимал, что не один, а ты ему не просто хорошая подружка, с которой можно полизаться. Мила, это возможность перетянуть авторитет на себя. Было бы все так просто. Боюсь, что его это наоборот отпугнет, и он задумается о смысле своего происхождения. Почему отец его бросил, не думал о нем и все прочее? А если вдруг узнает, что, может быть, был зачат насильно, мы тогда его точно больше не увидим. Милана встала из-за стола, закупорила вино, убрала его вместе с бокалами и направилась на выход, напоследок обратившись к подруге. «Не надо ему этого знать. Точно не сейчас, когда он так уязвим». Марина, поникнув, согласно покивала. «Доброй ночи, Милан». Оставшись наедине с собой, девушка тяжело выдохнула, понимая, что Джек сейчас и впрямь в очень шатком состоянии. Если они что-то и могут, то разве что оградить его от лишних потрясений и окутать заботой, а также покоем. По крайней мере, они из-за него сегодня хотя бы не ругались.